Лысый лакей Ионыч до того перепугался темпераментной Дарьюшки, что, забыв приветить поздного гостя, убежал в свою нору, бормоча: «Свят-свят, Содом и Гоморра, укатают Михайлу Михайловича, укатают». То бунтовщик-мексиканец присватался, то сумасшедший тащит людей с улицы, Содом и Гоморра. О, как перепугался, хохотала Дарьюшка и сама распорядилась горничной Шурой. «Проснись, такая чудная ночь, буран и ветер, ветер, ты понимаешь? Ветер дует в наши паруса, помоги раздеться гостю». Опомнись, чопорная Шура приняла от Гаврила Ивановича пальто и шапку. Дарьюшка меж тем вторглась в заповедные пределы мексиканцев в библиотеку. Арзур Палла сидел за столом, что-то писал. Дарьюшка вихрем подлетела к столу, очки Арзура съехали на кончик носа. «Все мудрствуете? Где Аина?» Оглянулась на тахту. «Спит, конечно, у себя. Она спит. А я счастлива, вы понимаете? Нет, вы ничего не понимаете. Снизойдете ли вы до милости встретиться с вашим братом?» «Не понимаю». «Может, вы скажете, что у вас нет младшего брата?» «Но ведь он в Англии». «Англия в вашей передней, мексиканец, не унималась, Дарьюшка. И Англия, и Франция, а завтра весь мир будет в нашей передней. В передней России и будут ждать приема. Идите же, идите». Ошарашенный Арзур вышел. И там, в передней, пока Дарьюшка летела в комнату, Аины и братья тискали друг друга в объятиях. Аина безмятежно спала. О, Боже! Раздался над ее ухом звонкий голос. «Где тут выключатели?» Дарьюшка не нашла. Ощупью добралась до кровати. «Ах ты, толстая засоня! Подымись, Гавря приехал!» Вцепилась она в голые теплые плечи Аины. «Мама!» — заорала Аина. «Ну, ей-богу, ты ненормальная! Вся мокрая, в дахе и на постель!» — пыхтела она, включив свет возле кровати. Ночь была неповторимой для воскресшей из мертвых Дарьюшки. Никто ее не узнавал. Ни Аина, почуя неожиданного деверя, ни мексиканец, и только Гавря был доволен. Он подоспел вовремя. Теперь она будет с ним, всегда с ним. Как же он смел бежать от гимназистки еще тогда, давно? Чего он испугался? Ее страшных вопросов, ее постоянного искания. Если бы он тогда сумел понять Дарьюшку, со всем ее сумбуром не было бы горечи белой елани, не было бы Боровикова и всего, что случилось после. Даже кашель, противный кашель, и тот отступил от Дарьюшки. За все время, пока они веселились в большой гостиной, пили вино, Дарьюшка ни разу не кашлянула. Она нарядилась в Аинино бордовое платье, искусно отделанное всякими складочками, строчками, выемками, собрала в большой узел свои пышные волосы, надела кольца, а поверх платья спустила золотой крестик на платиновой цепочке, тот самый, что обещала старику Боровикову за пристанище. Она была красива в эту ночь, милая Дарьюшка, и на нее нельзя было ни заглядеться. Арзур Палла расспрашивал Гаврию, как дела в Англии, во Франции, нет ли там такого же революционного брожения, каким охвачена Россия. Гаврия умерил пыл брата, Англия пребывает в блаженном покое. Колонисты достаточно нажились за счет негров, арабов, индусов, китайцев. Пусть революционер из Мексики не воображает, что Англия и Франция так запросто вывалят награбленное богатство на стол ограбленных. Будет нечто другое. Со временем обрежут им лапы и не мы русские, а сами арабы и негры. Расщипай меня на лучину, если не так. Дарьюшка хлопала в ладоши. «Да будет так, Гавря, да будет так!» Стук, стук, стук. Это сердце бьется, трепетное сердце Дарьюшки, сердце дочери тайги. Стук, стук, стук. пусть громче бьется сердце.